но сейчас они продолжались несколько минут. Вульф вздохнул, открыл глаза и обратился к Тине. «После разговора с Фиклером тот человек допрашивал вас первый, так?» «Да, сэр». «Повторите мне все, что он говорил, что спрашивал. Мне нужно знать каждое слово». «Я считаю, что при сложившихся обстоятельствах Тина прекрасно справилась с задачей. Убежденная, что ее судьба решена, и что вопросы Волина уже не в силах ее изменить тем или иным образом, она все же старалась изо всех сил». Тина сосредоточенно нахмурила брови и приняла такой вид, будто хочет вывернуться наизнанку. Но она не обладала натренированной памятью, и ее отчет страдал неточностями. Когда она замолчала, Вульф спросил: «Вы уверены, что он вам не показывал никакого предмета?» «Да, уверена». «Он не спрашивал вас ни о какой вещи из парикмахерской?» «Нет». «И вообще не упоминал ни о какой вещи?» «Нет». «Ничего не вынимал из кармана?» «Нет». «У него была газета, но он достал ее из кармана?» «Нет». «Я уже говорила, когда он вошел в кабинку, газета была у него в руках». «В руках или же под рукой?» «В руке, я думаю». «Я уверена. Была ли она сложена?» «Ну да, газеты всегда сложенные». «Миссис Вардес, постарайтесь представить себе эту газету в его руке. Я обращаю на нее внимание, потому что больше не с чего начинать. А нам нужно найти какую-нибудь зацепку. Была ли газета сложена таким образом, будто она раньше лежала у него в кармане?» «Нет. Ее не перегибали больше, чем обычно. Это была Ньюс. Когда он сел, он положил ее у своей правой руки. Я убрала кое-что со стола, чтобы освободить ему место, и газета лежала точно так, как на журнальном столике». «Нет, он ее не перегибал». «Вы не заметили в ней ничего необычного?» Тина покачала головой. «Газета как газета». Вульф повторил то же самое с Карлом и получил примерно такие же ответы. Никаких предметов ему не предъявляли и ничего не показывали. А пресловутая газета действительно лежала на краю столика, и Волин ее не касался в ходе разговора. Карл был практичнее Тины. Он не затрачивал столько усилий, чтобы припомнить точные слова Волина. Под конец Вульф отказался от попытки получить от них то, чем они не располагали. Он снова откинулся назад, сжал губы, закрыл глаза и принялся выстукивать какую-то мелодию кончиками пальцев на подлокотниках. Карл и Тина переглянулись. Потом Тина встала со стула, подошла к мужу и пригладила ему волосы. Заметив, что я смотрю на нее, она покраснела, один бог знает почему, и снова вернулась на свое место. Наконец Вульф разлепил веки. «Проклятие!» — сердито буркнул он. «Даже если бы я мог сделать ход, мне пришлось бы от него отказаться. Ведь стоит только шевельнуть пальцем, как Крамер поднимет крик, а у меня нет для него намордника. Все усилия...» Во входную дверь позвонили. Во время обеда Фрицу было сказано, что он может не обращать внимания на эти сигналы, поэтому я поднялся, пересек холл и направился к двери. Но сделал всего 4 шага и остановился. Сквозь дверное стекло, пропускавшее свет только с одной стороны, мне были хорошо видны красное обветренное лицо и широкие плечи посетителя. Я вернулся в кабинет и кратко доложил Вульфу. Явился человек, который сядет в красное кресло. «О как!» Он поднял голову. «В переднюю комнату, быстро!» Я мог бы сказать ему «нет». Карл и Тина, предупрежденные нашим тоном, были уже на ногах. Снова раздался звонок. Я подбежал к двери в соседнюю комнату и распахнул ее, скомандовав: «Быстрее проходите сюда!» Они повиновались без звука, будто знали меня многие годы и полностью мне доверяли. Впрочем, у них не было выбора. Когда они вошли в комнату, я распорядился: «Отдыхайте и сидите тихо». Закрыв дверь, я взглянул на Вульфа, тот кивнул. Тогда я отправился в холл, распахнул входную дверь и по-деловому, но вежливо сказал: «Привет». «Ну, что теперь?» Инспектор Крамер ворчливо бросил Фрицу.